По площадям гулял ветер, задувая снег в узкие коридоры улиц, бил в лицо, слепил глаза. Париж исчез, растворяясь в подступавшей ночи. «Иначе сделаем фартовый», — Мурка, поморщившись, смахнула платком снежинки со лба. «Есть у нас в делегации парень, репортер «Известий». За пролетария себя выдает, вроде как прямо за станком родился. А на самом деле из бывших, из богатеньких. Папашка в Екатеринославе гешефты проворачивал, сыночка же в частную гимназию пристроил. Французский этот Мишка знает не хуже своего идиша. И не трус, от фронта не прятался. А еще он троцкист, мира с буржуями не хочет. Вот я ему и предложу мировой революции послужить». Он, очкарик, как меня сквозь свои стеклышки разглядел, так и задышал неровно. Не откажется и не выдаст. Леонид молча кивнул. Доноса он не опасался. Бумага все равно попадет к Бокию, да и не станет репортер лишний раз головой рисковать, с Лубянкой связываться. На него троцкиста все и повесят. Девушка внезапно рассмеялась. «Как, говоришь, меня теперь зовут? Эда Мария Клим?» «Накрутили твои чекисты, а я и сама фамилию сменить могу. Хочешь, Ульяновой стану?» От неожиданности Леонид остановился. «Шутишь?» Мурка внезапно стала очень серьезной. «Нет, Леонид Семенович, не шучу. Меня Мария Ильинична удочерить хочет. По закону, правда, нельзя, не замужем она, но уж для такого человека исключения найдут. И Дмитрий Ильич не против». Он сам сейчас думает мальчишку одного усыновить. Так что стану я вождю мирового пролетариата племянницей. Оценил? Оценил. Чуть подумав, кивнул бывший старший оперуполномоченный. Твоя жизнь, товарищ Климова, тебе решать. Но я бы не советовал. Слишком высоко. И падать больно, костей не соберешь. Девушка вздохнула. Думаешь, не понимаю? Не по мне такая честь фартовой. За океан бы податься в Штаты североамериканские. Может, все-таки рискнем? И паспорта есть, и деньги. Ответа не дождалась, усмехнулась горько. Только другую с собой на ту скулу не бери, Ленька. Плохо умирать буду. Часть пятая. Стрелять гимназистку Оленьку учил папенька. В те редкие минуты, когда маменьки не оказывалось рядом. Оленька очень старалась, все части револьвера наган наизусть выучила и даже нарисовать могла. А со стрельбой не ладилось, слишком тяжелым оказался наган, слишком опасным. Легко ли после учебника смерть в руки брать? Тогда и объяснил дочери конный егерь, что не пойдет дело, пока не станет оружие частью ее самой, пока не почувствует, что без нагана она не вся, а только обрубок. Половина человека и то не самое лучшее. Отцу наука пригодилась на фронте, и с тех пор красный боец Зотова старалась с оружием не расставаться. Когда после психушки приходилось кобуру махоркой набивать, бывший замкомеск и в самом деле чувствовал себя инвалидом, обрубком на тележке с культями вместо рук. И за себя не постоишь, и другим не поможешь, а грызок и только. В Париже командированному сотруднику ЦК оружие не полагалось. Если за руку возьмут, не только себя подставишь, но и всю страну заодно. С этим не поспоришь, но и себя не защитишь. Конечно, воевать можно и словом, но какой разговор с белыми гадами, когда под рукой нет веского довода с полной обоймой? Добрая душа Маруська предлагала кольт оставить, но Зотова, чуть подумав, отказалась. Беляки оружие видели, значит, могут в полицию заявить, дабы птички из сети не выбраться. Значит, что? Значит, иное требуется, чтобы такое вот и по закону, и чтобы с ног напрочь сшибало. Бывший зам КМС накинула пальто и пересчитала франки в бумажнике. Спустившись вниз, выбралась на площадь, прошла по Рю де Вуйгард до станции метро, затем свернула налево на иную Рю де Вуиль. В первом же продовольственном спросила водки, такой не нашлось. И Ольга, приценившись, выбрала три бутылки итальянской граппы. Пока Юрки Левендю, почуяв денежного покупателя, расхвалил напиток, граппа с турица Нера на лучшей выдержке полтора года в бочке из дуба лесов лимузена, Зотова опытным глазом присмотрелась к тяжелым внушительного вида скляницам. Цвет словно у свекольного самогона, и градусов, если этикетке поверить, ничуть не меньше. Сойдет. Глава 5. Дорога на Тускулу. Часть 1. Международную солидарность трудящихся красный командир Ольга Зотова допускала чисто теоретически. На практике же не шибко верила братьям по классу. На очередной партийной чистке высказанное вслух сомнение о возможностях пролетария всех стран чуть не стоило ей билета. Председатель комиссии не преминул напомнить о чуждом классовом происхождении коммуниста Зотовой, за что едва не был послан окопным трехэтажным в единственно верном направлении. Вовремя прикушенный язык позволил отделаться постановкой на вид и снисходительным советом вспомнить подвиги славных солдат мировой революции, воинов-интернационалистов на фронтах гражданской. Совет пропал даром. Ольга ничего не забыла. Еще в прогимназии ей объяснили, что слово «солдат» происходит от «сольда», золотого византийского солида, обычной платы средневековых наемников. Бравые парни-интернационалисты брали свои сольда, не чинясь. Жалование солдат мировой революции превышало таковое в обычных красных частях втрое. Отряды китайских товарищей воевали неплохо, но с белой стороны им противостояли точно такие же китайцы, получавшие сольда из Деникинской казны. Без всякого удивления замкомеск узнала, что первым поставил китайцев-интернационалистов в строй не красный командир, а белый партизан Василий Чернецов. Немцы, венгры и словаки тоже воевали прилично, но в откровенных беседах честно признавались, что в огромном желании, что давным-давно подались бы с фронта куда подальше, если бы не строгий и однозначный приказ. На вопрос, чей именно, разводили руками, молча тыкая пальцем в зенит. После отречения кайзера комрады построились в колонны и, не оглядываясь, зашагали нах Ватерланд. Окончательно развеяла все иллюзии польская кампания. Вернувшиеся оттуда сослуживцы в один голос рассказывали о подвигах польских трудящихся под Варшавой, Львовом и Замостьем. Если от надменного пана шляхтича красноармейцы еще могли ожидать пощады, то пролетаржи и хлопы вырезали всех подряд. После партийной чистки Зотова предпочитала не говорить вслух на скользкую тему, но как-то в беседе с товарищем Кимом не утерпела и высказалась. Секретарь ЦК взглянул строго, огладил шкиперскую бородку и наставительно заметил, что объединять пролетария всех стран должно не как попало, а с умом. Если взять семьи в заложники, а сзади поставить заградительные отряды, энтузиазм трудящихся не будет иметь границ. Мудрые слова Кима Петровича Ольга не раз вспоминала, читая в «Правде» об очередной неудаче на фронтах мировой революции. Вспомнила и сейчас, в столице буржуазной Франции, налаживая сотрудничество с местными коммунистами. Почему-то думалось, что на переговоры придут хмурые парни с вечными мозолями на трудовых ладонях, в крайнем случае сознательные интеллигенты, тоже с мозолями, но скандальными на запястьях. Встретиться же довелось с депутатом парламента, членом комиссии по иностранным делам и чуть ли не бывшим министром. С биографией товарища Марселя Кашена бывший замкомыск ознакомился еще в столице, но при виде усатого расфуфыренного буржуя, первым делом попытавшегося приложиться к ручке, наступила окончательная ясность. Впрочем, бывший министр все же сумел удивить. Денег он просил много, но главным образом не на бедствующую «Юманите», а в некий фонд, создаваемый для обеспечения скромных потребностей членов местного центрального комитета. Часть средств предполагалось вложить в акции, остальное же в недвижимость. Подробная калькуляция прилагалась, причем скромный товарищ Кашин поспешил заметить, что лично для себя ничего не просит. Профессорский оклад, им получаемый, вполне достаточен. Кавалерист-девица калькуляцию взяла, но взглянула выразительно. Вождь французских коммунистов, ничуть не смутившись, заметил, что для комрад Зотова вполне можно организовать покупку фермы под Парижем в кредит и на льготных условиях. Настроение без того скверное испортилось окончательно. Махнув рукой на Лувр, куда она собиралась направиться, девушка поехала обратно в гостиницу. Дабы не общаться с беляками-таксистами, Ольга предпочла спуститься в метро, в результате чего заблудилась в грохочущих подземельях, проездив лишний час в душном, битком набитом вагоне. В результате в холл Абака Мессидор Зотова входила в состояние тихого бешенства и чуть не набросилась на портье, сообщившего, что некий мсье ожидает мадмуазель уже больше часа. Бывший замкомеск, вспомнив усатый Харри своих парижских знакомцев, мысленно зарычала. К удивлению Ольги, человек, ее ожидавший, усов не носил, да и возрастом был заметно моложе. Ни генерал и ни полковник, хоть и с заметной военной выправкой. Лет 30, скуласт, взглядом тверд, на левой щеке небольшой шрам. Увидев ее, гость пружинисто встал, расправив широкие плечи под дорогим модным пиджаком. «Добрый день! Имею честь видеть и госпожу Зотову?» Госпожа Зотова взглянула без особой приязни. Еще одно благородие пожаловало, будто прочих мало. Видом, да и манерами, конечно, поприличнее, и лицом не разбойник, но все они беляки, одним классовым миром мазаны. Незнакомец что-то почувствовал, слегка смутился. «Вероятно, я не вовремя. Извините, но мне скоро выезжать. Рискнул бы задать вам несколько вопросов». Ольга, понимающе кивнула. «Рискните. Про чего спрашивать будем? Про состав столичного гарнизона или насчет режима охраны границы? А может, сразу про мобилизационный план? Простите». Смущение сменилось растерянностью, но Зотова это лишь раздраконило. «Не прощу. Это сейчас вы такие вежливые, а как пленных к стенке ставить и раненых штыками колоть?» Скуластое лицо дернулось, словно от боли, и девушка, не договорив, умолкла. Незнакомец закусил губу. «Вы правы, госпожа Зотова. Через кровь не перешагнуть. И все же рискну спросить, не знакомы ли вы с господином Луниным? Николай Андреевич Лунин, худой такой, ростом меня чуть повыше». «Нашли господина», — восхитилась Ольга. «Товарищ Лунин — член ЦК и заместитель председателя контрольной комиссии, а на фронте Николай Андреевич комиссаром был». Скуластый быстро кивнул. «Да, это он. Я познакомился с ним весной 1921 года через нашего общего друга Степана Косухина. Извините, сударыня, забыл представиться. Арциулов Ростислав Александрович, подполковник русской армии. Ныне сотрудник Абердинского университета». Кавалерист-девица хотела привычно огрызнуться по поводу сударыни, но внезапно сообразила, что о подполковнике Арциулове ей кто-то уже рассказывал. «Нет, она читала». «Да, и читала, и рассказывали». Ольга, оглянувшись, кивнула на стоящие возле стены кожаные кресла. «Давайте присядем, набегалась я сегодня». Гость без слов повиновался. Устроившись поудобнее, девушка расстегнула верхнюю пуговицу пальто, вздохнула устало. «Откуда вас столько на мою голову? Не успел товарищ Фрунзе в ноябре 1920-го флот в море вывести, не перетопил золотопогонников. Бумага насчет вашей личности есть, гражданин Арцулов, потому как разыскиваетесь вы за преступление против трудящихся. И, между прочим, за убийство кандидата в члены ЦК РКПБ товарища Косухина Степана Ивановича». Подполковник горько усмехнулся. «Знаю, боюсь, вы мне не поверите. Я золотопогонник, враг. Мою невиновность мог бы подтвердить господин Лунин». Ольга достала платок, отвернулась, сдерживая подступивший кашель. Наконец, отдышавшись, взглянула прямо в глаза. «Достала бы я с вами разговаривать, гражданин, если бы убийца считала. Не убивали, знаю, только не от Лунина». Усмехнулась. «А вот скажите, какого рода письменность на табличках из коллекции Вейсбаха? Иероглифическая или слоговая?» Арцулов замер, не веря. Потом медленно встал. «Иероглифическая, госпожа Зотова. Еще недавно сомневался, но теперь могу доказать. Как дела у господина Соломатина?» «Не очень. Того и гляди, без службы останется. Отчего-то его дхары не ко двору нашей власти пришлись. Помнит вас Родион Геннадьевич? Он-то мне все и рассказал. И про Сибирь, и про таблички, и про то, что человек вы хороший. Хотя, конечно, и беляк». Бывший замкомыск тоже встал и протянул руку. «Давайте заново знакомиться. Ольга, с отчеством не надо, не старуха еще». «Ростислав», — подполковник улыбнулся, — «искренне могу сказать, что очень рад. Значит, тоже наукой занимаетесь?» «Ага», — охотно подтвердила кавалерист-девица, — «вечными двигателями в основном, а также машинами времени, системы товарища Герберта Уэллса и снарядами на тележках. И еще меня хотят на землю Санникова отправить». «Куда?» «Этот...» Леонид дернул подбородком в сторону ковыляющего по тротуару Гастона де Сен-Луи. «Третий раз подряд вижу, и время тоже, и место». На всякий случай взглянул на циферблат с желтой светящейся точкой. «Все верно. 2 минуты разницы, если со вчерашним днем сравнить». Мурка, пристроившись на заднем сиденье, шумно дышала в ухо. Молчала, не желая мешать. Худой очкастый паренек, сидевший за рулем, тоже не торопился. Наконец, обернувшись, кивнул уверенно. «Запомнил, товарищ Леон, только мне кажется, что для нас пока важнее дом, а не человек». «Просто Леон», — мягко поправил бывший старший оперуполномоченный. «Товарищ не для здешних ушей, а нам и при посторонних общаться придется. Поняли, Мишель?» Мишель, он же Михаил Аркадьевич Огнев, беззвучно усмехнулся. «Ничего, еще приучим. И товарищем будет, и гражданин-начальник. Я вот что ли он сделаю. Мы, репортеры, народ дружный. И есть тут одна газета с хорошим криминальным отделом. Прямо сегодня туда загляну и поговорю о тонкостях профессии. Когда вы мне эту историю рассказали, я вначале о самом простом подумал. Завел буржуй хромоногий Шерочку-Маширочку и грешит от жены подальше. Нет, не похоже. Француз без цветов к мамзельке не пойдет. И дом какой-то странный. На жалюзи обратили внимание. На всем первом этаже закрыты. Значит, не квартиры там, а что-то иное. И горный притон, предположил Леонид, глядя на репортера с немалым уважением. Головастый парень. Притон? Огнем явно удивился. Товарищ, извините, Леон, мы не в СССР. Играет здесь легально. Разве что казино. Но тогда почему он один? Где остальные? Нет, без фактов дедукция невозможна, как учит нас прогрессивный английский писатель Артур Конан Дойл. Знакомец с Мурки товарищу Москвину понравился сразу. Не тем, что охотно вызвался помочь таинственному Леону, нелегальному сотруднику иностранного политического управления. Репортеры они такие, запах гари чуют за версту. Однако Мишель, едва успев получить агентурную кличку, тут же заявил, что без авто работать будет трудно, а значит, следует взять на прокат что-нибудь незаметное, например, подержанный Рено. За руль сел сам, машину вел уверенно, не теряясь на шумных парижских улицах, а еще умел смотреть, подмечать и делать выводы. «Вы в известиях тоже криминалом занимаетесь?» — поинтересовался бывший чекист, наблюдая, как Гастон, неуверенно поглядывая по сторонам, открывает дверь подъезда. Мишель помотал головой. «Если бы! Письма трудящихся, командировки на заводы, рационализаторы, сельхозвыставка. Не скажу, что плохо, но хочется чего-то погорячее. Я, между прочим, на фронте в трибунале служил. Привык вражин на чистую воду выводить и на размен пускать». Товарищ Москвин невольно кашлянул. «На размен — это да, знакомо. Руководствуясь революционной законностью». «Михаил стихи пишет», — добавила Мурка. «Смешные очень. Миша, прочитай те, которые про тараканов». Репортер заметно смутился. не про тараканов, а про клопов.